Аргус. Аргус Арджен сидел в темнице, расположенной в самой сердцевине замка. Он метался от стены к стене, как зверь в клетке. Солнце взошло, но ему было все равно. С тех пор, как Аргусу сообщили, что его дочь умерла, на его душу опустилась вечная ночь. Еще немного, и за ним придут, чтобы отвезти на смерть. Прошло 56 минут после назначенного часа. Аргус наконец-то перестал метаться. Он ждал, когда же его поглотит тьма. Прошло 57 минут, но никто так и не сообщил, что приказ о казни отменен. Наконец дверь отворилась, и Аргус внутренне сжался. Вошли два гвардейца, старый и молодой, оба сильные и вежливые. Спокойно, как полагается по закону, они закрыли за собой дверь и зачитали обвинение, потом взяли узника за руки. Прошло 59 минут. По коридору пронесся шелест. Стремительно приближающиеся звуки шагов не были похожи на шаги гвардейцев. Слишком уж легкие и быстрые. Самые легкие и быстрые шаги, какие когда-либо раздавались в этом коридоре. И вдруг дверь распахнулась с грохотом взорвавшейся бомбы, и девочка, пролетев через темницу, упала в папины объятия. Аргус закричал так, что его голос разнесся по всему замку, и каменное здание содрогнулось до самого основания. «Аня!» Аня обхватила его руками за шею, ногами за пояс, прижалась так крепко, что он едва мог вздохнуть. Но зачем ему дышать? Это другим для дыхания нужен кислород. А у него теперь и так было все необходимое для жизни. Живая дочь в его руках. Молодой гвардеец начал тихо всхлипывать от облегчения, но никто этого не заметил. Аня обнимала папу все крепче и крепче. Он снова и снова целовал ее в щеки, и она ощущала такой родной папин запах. Ее горло наконец-то перестало пылать. «Папа!» — сказала Аня. Она сейчас вся состояла из одного лишь отчаянно колотящегося сердца, которое кричало. «Счастье! Счастье! Счастье!» «Ты моя милая девочка!» — ответил папа. Аня Арджен улыбнулась и не стала ему возражать.